Глава 36. Пофигизм и здравый смысл. «Пофигизм и здравый смысл» — последний альбом экс-сектора Газа, записанный в составе Кущ, Фатеева, Ким, Александр Кривохата. К музыкантам также присоединился бас-гитарист Александр Баранов. Запись альбома и сведения пришлись на июнь-ноябрь 2001 года. Сведением занимался Андрей Дельцов. Одну песню свел звукорежиссер «Гала Рекордс» Александр Стельмачонок. Он же сыграл на клавишах в песне «Посвящение» и занимался записью в целом. За мастеринг отвечал Юрий Богданов. Оформление альбома Дмитрий Самборский. По старой галовской традиции в выходных данных альбома не указаны Сергей Ким и Татьяна Фатеева, к тому моменту покинувшие проект. В свое время и Кущане указывали на развороте первых альбомов «Сектора Газа». 25 марта состоялся релиз этого альбома на Гала Рекордс. На лицевой обложке изображен то ли мальчиш плохиш, то ли Карлсон, облаченный в синий комбинезон, украшенный мухоморами. В зубах мальчишки сигарета. В правой руке оскаленная кровоточащая чебурашка с оторванной ногой. В левой бутыль со зловещей красной жидкостью, по всей видимости, бормотухой. На передничке, или точнее слюнявчике, зловеще ухмыляется солнышко. Осознанно или неосознанно, но у картинки есть референс. Обложка альбома панк-хардкор группы GBH «City Babies Revenge» 1984 года выпуска. С тыльной стороны пофигизма – облысевший колдырь в красном, который заглядывает в стакан. То ли в поисках пофигизма, то ли здравого смысла. По саунду второй альбом получился жестче, и в целом его можно охарактеризовать как смесь панка и хэви-метала с преобладанием последнего. Альбом довольно злой, и половину его составляют жесткие боевики «Отрывайся, народ», критика телешоу. «Повезло», сельская лавстори с элементами порно. «Подстава» – критика медицинско-карательной системы, упакованная в остросюжетный фильм «Погоню», опять же с элементами порно. Четвертый трек «Не сошлось» – диалог Фатеевой и Куща. Речь как бы об отношениях, но такое ощущение, что о музыкальном сотрудничестве. Игорь Кущев. «Пофигизм и здравый смысл. Ударный альбом, но не весь. Мне там «Не сошлось» нравится. Самая эта тема». Конец цитаты. Пятый трек «Династия» – краеугольный камень альбома, а, возможно, и всего творчества Куща. Одна из тех песен, которые по недоразумению не попали в ротацию на FM-радиостанции. Кущ воспевает семейную идиллию, отдает дань своим казачьим корням. Возможно, вдохновлялся временами, когда был женат, жил на Фабричной, в гости приходили Хой и Титиевский. Борщ, запотевшая бутылочка, задушевные разговоры. Переваливает через экватор шестой трек «Парася Никаноровна». По музыке тот самый распевный стиль а-ля Рюс. Снова диалог Фатеевой и Куща, точнее их героев. Средних лет мужик кадрит соседку, но та предлагает остаться друзьями. Вторая половина альбома – постепенное скатывание героя по наклонной. Седьмой трек «Обосрался». Жесткий хардовый трек про столкновение любителя пива с органами правопорядка. Девятый трек «Марфа Царевна» – смесь срамного фольклора, шансона в гомеопатических дозах и частушечного жанра. Песня о могуществе царя и коварстве женской натуры. Я намеренно перепрыгнул через одну композицию, потому что восьмой, десятый и одиннадцатый составляют своего рода трилогию страдания и искупления. «Сирота» – наследие группы «Школа» – песня проникновенная. Игорь Кущев. «Насчет сироты мне Семен Титиевский всю голову пробил. Не пиши эту песню, я тебя прошу. Почему, непонятно. У этой песни своя история. Приехали мы как-то в деревню, в Новоусманский район. Пою со сцены эту песню. Я сирота. И бабка встает после этой песни. Сыночек, миленький, живи у меня, со мной. Я тебе все обеспечу, и еду, и все. Я бабка, это просто песня, это не значит, что я сирота». Вот это бабку протащило, это правда. Интересный факт, первый раз на людях спел. Конец цитаты. «Исповедь грешника» и «Посвящение» написаны, по всей видимости, под впечатлением от ухода Юрия Хоя. в первый лирический герой – наркоман, поплатившийся за свой выбор. Посвящение полно мрачных образов. Ночь кошмаров, старой стены обвал, в этой черной воронке – крик, доносящийся из-под земли. Они уравновешиваются светлыми образами – заря, новый день, новый виток жизни. Песня о гибели тела и бессмертии, о душе, обреченной на одиночестве в вечном поиске смысла. В интервью газете «Эфир 365» Куш проговорился о планах, в том числе на эту композицию. «Еще я планирую взять второго гитариста и клавишника. С поиском гитариста придется потрудиться, нужно найти себе равного. Не подумайте, что я выделываюсь, просто очень важно, чтобы человек подошел по духу. Но костяк группы все-таки уже есть. Клавишник будет нужен нам для медленных вещей, типа Pink Floyd или Гарри Мура. На одну вещь я хочу вообще сделать оркестровую аранжировку. Это будет песня посвящения. Посвящение всем музыкантам, которые от нас ушли. Это и Цой, и Игорь Тальков, и Юра. Она будет отличаться от всего угара и стоять самой последней в новом альбоме. Это очень серьезная вещь». Конец цитаты. Альбом «Пофигизм и здравый смысл» производит более целостное впечатление, чем «Радиоактивная улыбка», являющая собой угар в чистом виде. Чувствуется влияние Judas Priest, Whitesnake и других тяжелых групп 70-х-80-х. В то же время у альбома более современное звучание, соответствующее новым технологиям, панковская подача. Куш занимается не копированием любимых песен, а пересборкой жанра, поиском своего звучания. По настроению альбом яростный, напористый, даже злой. Возможно, Куш вложил в него пережитые за это время эмоции. За счет философских песен, завершающих пофигизм, остается послевкусие на подумать. Мол, есть время собирать и есть время разбрасывать камни. Но, как потом окажется, Куш остался недоволен и радиоактивной улыбкой, и пофигизмом. Уже в 2004 году он запишет обращение к фанатам. Точнее, это ответ на вопросы, но будет выглядеть как смесь исповеди и разбора полетов. Игорь Кущев. Все эти первые два альбома, они не очень удачные по текстуре, по фактуре и так далее и тому подобное. Во-первых, могу смело заявить, хоть перед любой камерой и где бы я ни сказал. «Гала» — это студия с хорошим оснащением, с хорошей музыкальной аппаратурой, с хорошим всем. Все там есть. Единственное, чего нет на «Гала» — это звукорежиссера. Там очень хорошие инженеры. А звукорежиссер — это человек, который ставит весь процесс, который ведет музыку, ведет до конца звучание, которое получает звукорежиссер, который чувствует саму группу, сам материал. А инженер — это человек, который крутит ручки. Они просто крутят ручки. А звук, который нужно донести до публики, до массы, у них таких звукорежиссеров в Москве нет. К сожалению, таких режиссеров, талантливых звукорежиссеров, которые могли бы записать музыку, именно рок-музыку, они пишут как, в общем, это инженерская работа, не режиссерская. Звукорежиссер – это человек, который видит, что выставить на передний план, что поставить на задний план, какой звук главный, какой звук второстепенный, на какой звук дать напор, а на какой, наоборот, убрать. Они этого не знают, не чувствуют. Тут ведь этому научить нельзя, это надо чувствовать, как мастер чувствует гитару. Постучал по дереву, услышал звук, отложил деревяшку, сказал: $1000 эта деревяшка стоит. А другую постучал, говорит: а это $100. Положил в другую сторону. Одно и то же дерево по-разному звучит. Одно $100, другое $1000. Так и звукорежиссер должен оформить песню, чтобы она так дошла до слушателя, чтобы у него мороз по коже пробил. И чего на самом деле гальцы не умеют делать. И пусть это когда-нибудь до них дойдет или не дойдет, мне наплевать. Звукорежиссеров там нет. Там есть хорошие звукоинженеры, звукотехники, которые знают, какая ручка для чего служит, поворачивают в какую сторону, середина, низкая середина, низы там, вверх поднимают. А для чего, зачем, понятия не имеют. Крутит и все просто. И поэтому все альбомы сводил Дельцов, простой наш воронежский инженер Дельцов. И он же у нас был изначально в секторе газа. И вот насчет этих альбомов. Что «Радиоактивная улыбка», что «Пофигизм», я их слушать сам, крайне говоря, не могу. Для меня это мертвая, совершенно мертвая музыка с дурацким исполнением и с глупыми текстами. Конец цитаты. Но если уж довести эту мысль до конца, то непонятно, почему участие Андрея Дельцова не спасло альбом «Пофигизм и здравый смысл». Лично мне он нравится, но сейчас я пытаюсь заглянуть на все с колокольни своего героя. И прихожу к выводу, что на тот момент он искал свое звучание. Ему не хватало продюсера в западном смысле. Кого-то вроде Матта Ланга, обеспечившего триумфальное возвращение AC/DC после гибели Бона Скотта. Кого-то наподобие Тони Висконти, выпустившего лучшие пластинки групп T-Rex, Sparks, Iggy Pop'а и Марка Алмонда. Того человека, который проведет артиста от замысла до конечного продукта, взяв на себя творческие и технические составляющие, включающие подбор сессионных музыкантов, руководство аранжировками и так далее. В «Секторе газа» таким человеком был Андрей Дельцов. А с середины 90-х Юрий Хой сам нарастил в себе продюсерскую жилку. Но дело в том, что у Куща другая органика, и для ее реализации нужны другие подходы. Ему придется самому найти себя и стать самому себе продюсером. По скриптум. В 2002 году, еще до выхода «Пофигизма и здравого смысла», появились сообщения, что в Москве на Кузнецком мосту видели кассету «Династия. Лучшие песни сектора газа в исполнении Игоря Кущева». Причем на буклете были указаны песни позднего периода группы, то есть написанные через много лет после его ухода из сектора. В итоге «Династия» оказалась лишь пиратским сборником Юриных песен, разбавленных Кущевской династией, слитой неизвестно кем. У Хоя были проблемы с пиратами, теперь они взялись из-за Куща. Я держал в 2002 году в руках эту «Династию» и ручаюсь за то, что это грубая подделка, рассчитанная на временную неразбериху в кругах фанатов «Сектора газа». Ни Гала Рекордс, ни Кущ к сборнику «Династия» никакого отношения не имеют. Резонанса сборник «Династия» не вызвал. Зато вокруг официального альбома «Радиоактивная улыбка» сразу вспыхнули обсуждения, и весьма жаркие. Я помню те времена. Одноклассники покупали «Радиоактивную улыбку», и кто-то восторгался и хихикал, что у подростков в принципе одно и то же, кто-то плевался. Лично я был рад, что история продолжается, да и песни мне понравились именно своей непохожестью ни на что – ни на «Сектор газа», ни на «Ленинград», ни на «Красную плесень» или что-нибудь еще из «Матерной обоймы». Мнения слушателей на любом из форумов представляют комбинацию таких заявлений. Если их слить воедино, как раз и получится среднее арифметическое. «Из всех альбомов, что выпустил Кущ, это лучшее». Или «Это похоже на самый первый и самый бесхитовый альбом «Сектора». Плохо все, но на Хоя похоже». «Да ладно, достойное продолжение. Кущ красава, и не косит он ни под кого. Уважуха ему, в отличие от того, что «Сектор газовой атаки» изрыгает. Это достойное окончание эпохи великого сектора. Это можно слушать лишь от безысходности. Кущев скорее на Кинчева похож, чем на Хоя. Нейтральных мнений нет».